Это дело ты не потянешь. Auf Wiedersehen, мастер. Еще убедишься, что я желаю тебе добра. Тишина. Зачем ты делаешь мне зло? Ведь я не делал тебе добра, пробормотал Ратибор, встрепенулся. Откуда он звонил? Такламакан, территория ксенозаповедника Чернава, ответил домовой через полминуты. Озадаченный Ратибор пожал плечами, но времени заниматься таинственным оракулом у него не было. Да и всерьез принимать предупреждение доброжелателя не имело смысла, хотя в голове и застряло занозой. Оракул звонил из Чернавы. Слишком многое связывало безопасника с такламаканским ксенозаповедником, в том числе и последние события, чтобы проигнорировать факт звонка. Поразмышляв над феноменом совпадения и ничего особого не придумав, Ратибор переключил внимание на предстоящие дела, зная, что когда придет время, подсознание само вытолкнет в голову мелькнувшую догадку. Он дал задание инку отдела подготовить к развертке императив «Шторм» 2 часа 10 минут и напомнить всем физическим институтам Земли о переключении работ на решение проблемы большого выстрела. Лидером научного поиска он назначил Вакулу. После этого Ратибор прикрепил над ухом усик спрута, многодиапазонный рации компьютерной связи, позволяющей работать со всеми службами из любой точки Солнечной системы, и отметил время. До окончания развертки шторма у него оставалось 2 часа свободного времени. С введением императива всеобщей тревоги время оператора, ответственного за координацию всех защитных сил человечества, принадлежало не ему. Анастасия ждала его у Жуковского метро Брянска, одетая по моде последнего полугодия в летний одуванчик. Платье то становилось прозрачным, то полупрозрачным, то начинало светиться и звучать, причем волны и пятна прозрачности зависели от настроения, от чего платье подчеркивало то, что надо подчеркивать, и скрывало то, что надо скрывать. Девушка была поразительно красива, и, зная это, вела себя, тем не менее, без тени кокетства, что всегда привлекает мужчин, подумал Ратибор, добавляя про себя умных. «Куда идем?» — спросила девушка. Ратибор огляделся с притворным недоумением. «А где же ваш тень, Грехов?» Анастасия нахмурилась, глаза ее похолодели. «Вы только затем и пришли, чтобы сказать банальность?» Берестов посерьезнел, быстро поднял ладони вверх. «Сдаюсь, перестарался. Что поделаешь, иногда из-за сильного желания понравиться срабатывает почему-то не добродетель, а внутренний порок. И тут же возникает обратный эффект. Правда, я со своими пороками борюсь успешно, и мне ничего не надо повторять дважды. Не обольщайтесь». «Сумма пороков постоянна», — смягчилась Анастасия. «Исчезает один, появляется другой». Ратибор засмеялся, и они пошли по аллее парка, окружавшего метро, на шпиле которого горела, видимо, издалека фиолетово-красная буква «М». «Итак, вы опер шторма. Не страшно? Все же это жуткая ответственность». Ратибор вспомнил звонок Дельфийского оракула. Честно говоря, страшновато. «Но что делать? Доверили?» «Даже Баянова!» Ратибор внимательно посмотрел на Анастасию. «Я все больше убеждаюсь, что вы не просто эф-аналитик ЭВК. Откуда вы знаете о мнении Забавы?» Профиль, идущий рядом девушки, был загадочен и тонок. «Неужели это важно?» «Важно, потому что касается моей персоны». «Вы не интросенс случаем?» Анастасия повернула голову, глаза ее стали темными и глубокими, и над ней их мерцала грусть. «Интросенс», — сказала она просто. — Как сейчас говорят, инкубаторский. У меня были задатки, и папа помог мне их развить. Хотите, я помогу и вам? Сядем? Ратибор кивнул на скамейку в подкове кустов. Вечерело. Воздух был напоен ароматом луговых трав и цветов. Рядом, за стеной деревьев, начиналась пойма десны. По аллеям бродили влюбленные пары, быстро пробегали стайки ребят или проходили группы молодых людей, спешащих в сенсотеки или на танцверанды. «Вы считаете, что мне можно помочь?» Голос почему-то стал хриплым, и Ратибор вынужденно откашлялся. «Габриэль сказал, что вы интуитив с потенциями интросенса, и вам можно помочь. Если хотите, я поговорю с ним. Я подумаю». Настроение у Ратибора упало. К помощи Грехова прибегать не хотелось, к тому же оставалась невыясненной связь этого патриарха, знавшего конструктора в лицо, с Настей. Вот что, Анастасия, зовите меня Стасей, хорошо? Вспомнилось. Друзья и близкие называют меня Стасей или Таей. Интересно, как прикажете вас понимать? Близким я стану не скоро, если вообще это возможно, но тогда значит ли это, что меня приняли в круг ваших друзей? Благодарю, Стася. Хочу предложить вам участвовать. Я согласна, кивнула девушка. Если не будет возражать ваш роденовский мыслитель. Ратибор был ошеломлен, но постарался не терять лица. Я убедился, что вы много знаете о конструкторе, да и Грехов ваш друг. И в качестве эксперта... Сказал же, согласна. Не теряйте времени на уговоры, у вас его нет. Она кивнула на выглядывавший из-за уха собеседника золотой усик антенны. В таком случае Железовский не возражает. Взгляд Анастасии стал задумчивым. Да, Аристарх ваш все-таки молодец. Давно известно, что деятельность коллектива творческих работников должна координироваться людьми такого же класса, но специалистами в области управления и организации. И Аристарх в качестве комиссара космосектора вписался в отдел безопасности идеально, несмотря на плохое знание научных дисциплин и полное отсутствие технических знаний. А ведь отдел безопасности на самом деле банк интеллектов, как его прозвали в народе. «Уж слишком он спокоен», — произнес Ратибор. «Непоколебим. Иногда это раздражает. Не меня, некоторых. Но это же чепуха. Чем выше творческие способности в любой области, тем выше эмоциональная устойчивость и душевное здоровье. Тогда мне еще далеко до потолка. Слава Богу, еще далеко», — сказала серьезно Анастасия. «У вас еще есть вопросы по существу?» «Вы торопитесь?» «Не я. Вы. У меня еще почти полтора часа времени. Тогда пойдемте потанцуем». Они выбрали танцверанду на берегу Десны и поплыли в танце под музыку, включенную психоадаптером. В зоне танца каждый мог танцевать соответственно настроению то, что хотел. Прижавшись друг к другу, они протанцевали целый час, делая трехминутные передышки за столиком с напитками, разговаривая обо всем, что интересовало обоих. Об искусстве антиабстрактов и школе живописи Шилова, о музыке классицизма и психоделитиках, о балете «Супер» и сенсоклипах Роберта Иван да Марии Джойс Павленко, о литературе неореализма и о спорте. И судьба на этот час была благосклонна к Ратибору. По рации никто его так и не потревожил. Опрощаясь у входа в метро, Анастасия вдруг прочитала стихи старинной поэтессы Анны Ахматовой, прозвучавшие как тонкий намек. «И странный спутник был мне послан адом, гость из невероятной пустоты. Казалось, под его недвижным взглядом замолкли птицы, умерли цветы. В нем смерть свела какой-то жизнью черной. Безумие и мудрость были в нем талетворны». «Безумие и мудрость», — повторила Анастасия, в глазах которой задумчивость вдруг сменилась тревожным блеском. «Берегись, мастер, тебе предстоит схватка, равной которой не приходилось пережить никому. Будь осторожен». «Я постараюсь, Стася», — ответил Ратибор. Девушка покачала головой, быстро поцеловала его и скрылась в толпе заходящих в зал метро людей. А у Ратибора остался на губах привкус земляники. Две недели оператор тревоги по режиму «Шторм» Ратибор Берестов мотался по Земле, планетам системы, поселениям людей на планетах других звезд и по гранпостам в космосе на дальних подступах к Солнцу, координируя работу секторов и отделов управления аварийно-спасательной службы, погрануправления технических служб человечества, участвуя в оперативных совещаниях Совета Безопасности, СЭКОНа и научного комитета, соединившего в одну творческую лабораторию все физические институты Земли, подготавливая линию технического обеспечения будущим строителям ловушки для конструктора, как стали называть конечную цель поиска ученых. За это время ни в жизни отдела, ни в жизни всего человечества ничего существенного не произошло, не считая того, что пуля большого выстрела преодолела почти 1/5 расстояния, оставшегося до встречи с Солнечной системой. Дельфийский оракул звонил дважды, но Ратибор не разговаривал с ним лично, ему просто передавали слова неизвестного доброжелателя. В конце концов, ему это надоело, и он дал было задание своей обойме отыскать оракула, но потом решил сделать это сам, вспомнив, что дребезжащий звук расколотого колокола, сопровождавший голос оракула, похож на крик скалогрыза с планеты Эниф. Отыскать в Такламаканском заповеднике вольеры со скалогрызами не составляло труда. С Анастасией Демидовой Ратибор встречался каждый день. Она теперь работала в его оперативной группе, сообщив немало интересных подробностей из столетней давности истории охоты на сверхоборотня, спору конструктора и попыток людей приручить ее или отыскать пути взаимопонимания. Грехова Ратибор видел лишь однажды, но чувствовал, что тот где-то поблизости и не выпускает его из поля зрения. Железовский почти не вмешивался в деятельность оператора «Шторма». У него хватало своих забот по разворачиванию сил человечества для отражения грядущей опасности. А сам Ратибор потревожил его только раз, спросив, зачем ему список людей, похищенных когда-то сверхоборотнем. «Я думаю, ты уже сам разобрался». Встретились они на базе УАЗ «Аймякон-3» случайно. И комиссар 2 смотрел на Берестова хмуро и с неудовольствием. «Есть данные, что эти люди на Земле». «То есть как?» «Конструктор выпустил их. Хотя, скорее, не их, а так называемые информационные копии. Идентичные оригиналам во всем, кроме одной вещи. У копий отсутствует механизм старения. Лабовец», — вспомнил Ратибор. Железовский хмыкнул, с новым интересом скользнул взглядом по лицу безопасника. «Герман Лабовец, экзобиолог из Такламаканского ксенопарка, один из них. Остальных надо искать, но не преследовать. Во всем остальном, кроме происхождения, они люди. Как же они оказались в системе? В те времена случилась темная история с пограничным когом Клондайк. Он исчез примерно в том же районе, где маневрировал конструктор, а потом вдруг появился в системе, за орбитой Нептуна. Целый невредим, с экипажем, ни один член которого потом не мог сказать, что произошло, почему Клондайк оказался дома за сотни световых верст от района патрулирования. Подозревают, что конструктор высадил похищенных на Ког и отправил домой, подвергнув экипаж шлюпа чему-то вроде гипноатаки. Зачем это ему? Не знаю. Взгляд Железовского снова стал тяжелым. Ничего хорошего я не предвижу. А тебе придется предусмотреть неприятные сюрпризы. Мне кажется, звонил Лабовец. Роденовский мыслитель смотрел вопросительно, и Ратибор рассказал ему о предупреждениях Дельфийского оракула. Странно. Комиссар нахмурился. Похоже на розыгрыш, но уж больно безыскусный. Что за этим кроется? Я проверю. Освобожусь и проверю. Тяни, коли взялся. Главное, правильно распределить силы на дистанции, как физические, так и моральные. Основная работа впереди. Они разошлись. А Ратибор вспомнил свой дебют прохождения полигона УАЗ-АД-2. Он был молод, неопытен, полон силы, энергии, и пройти полигон казалось ему плевым делом. Ибо он умел все. Быстро бегать, высоко прыгать, подниматься по скалам на одних руках. Прекрасно стрелять, водить все виды транспорта, драйвер прима, как-никак. Работать на всех компьютерных системах и так далее. Но АД-2 — это не лужок с сюрпризами, как прозвали АД-1, полигон стажеров погранслужбы. Это зона экстремальной проверки человека на выживание. И одной силой, даже помноженной на интеллект и творческий потенциал, одолеть ее было невозможно. Для этого требовались еще и железное терпение, и стаерская выносливость, и умение распределить силы по дистанции. Проходили полигон тройками. В группу вместе с Ратибором и застенчивым и добродушным венгром Гонзой Данышем, способным унести на себе 6 человек, попал невысокий, скуластый, хрупкий на вид парнишка Савич, не отличавшийся ни особой силой, ни выдающимися умственными способностями. Но у этого человека оказался такой запас выносливости, умение точно дозировать усилия на преодоление препятствий и распределять резервы организма, что группа прошла полигон только благодаря ему. Ратибор выдохся на 4-м этапе полосы препятствий, с трудом преодолел зону ужасов, стрессовую кастрюлю,